Перемещение в пространстве. Многих людей увлекает идея свободного перемещения в пространстве на основе знания кодов или освоения специальных практик. Некоторые легенды утверждают, что на Земле существуют личности, которые способны свободно, по своему желанию, перемещаться в любую точку пространства. Такие примеры действительно имели место в истории человечества. Но подобное доступно не всем и не каждому желающему. Для того, чтобы перемещаться в пространстве, например, дематериализуясь в одном месте и появляясь в другом, при освоении требуемых практик требуется следующее. Первое. Разрешение свыше. Оно дается не определителем, а личностью, стоящей на два порядка выше него. Обычно разрабатывается специальный проект, к которому подбираются люди со специальными качествами. Как космонавты подбираются и готовятся по определенным требованиям к полетам, так и данные люди. Второе. Человек должен быть высокоразвит и иметь в тонком строении определенные конструкции и качества, необходимые для перемещения в пространстве. Представьте, если человек мягкий и нерешительный захочет вести корабль в море, то он его обязательно потопит, потому что перемещение по морю требует особых качеств личности – мужества, решительности, силы воли, большого опыта. Третье. Движение в пространстве также требует специальных знаний. Человек должен обязательно знать коды перемещения и той материи, в которую он перемещается. А это очень большая область знаний. Поэтому для этого и требуется высоко развитая душа. К тому же надо знать, что время в разных местах Вселенной течет по-разному. А это вносит в полеты свои сложности. Свободно летать по своему желанию, где попало во Вселенной или другом пространстве, не разрешат. Ведь за каждым человеком следят. И если ему не говорят, что он делает плохо, это не значит, что его не видят и что в свое время он не будет наказан. Летают только с разрешения свыше. И если душа подобрана для такого проекта, то на нее перед спуском на землю сразу надевают конструкции, отличные от тонких оболочек обычных людей. То есть такого летающего человека готовят от рождения. Его необычные тонкие конструкции могут видеть некоторые ясновидящие. Конструкции имеют как раз форму тетраэдров и других сложных форм. И могут работать так, чтобы обеспечить человеку перемещение в пространстве. Это очень сложные конструкции, насыщенные внутри специальными механизмами. Они имеют обязательно защитную оболочку, рассчитанную на влияние тех сред, куда допускается перемещение данного человека. Однако, пространство имеет разные физические характеристики, поэтому если не знать их, то можно переместиться куда-либо и сгореть, или быть раздавленным мощным полем пространства. Оно неоднородно и в разных зонах имеет разную мощь. В связи с такими сложностями человеку разрешают перемещаться только в околоземном пространстве и параллельных мирах Земли. За пределы околоземного пространства, как нам сказали, не летал ни один человек. Полеты по Вселенной для него закрыты, потому что для этого он не обладает необходимыми знаниями и энергопотенциалом души. У человека детские представления о Вселенной, а это очень сложная конструкция, и чтобы по ней летать в теле и тем более на космических кораблях, ничего не ломая в окружающем тонком пространстве, надо много знать. Так что полеты человека ограничиваются только пространством Земли и ее параллельными мирами, которые человек может, конечно, принимать за какие-то вселенные. Летают по системе Меркаба личности, давно закончившие цикл воплощений на Земле. Это своего рода посланники, миссия которых заключается в том, чтобы увлечь отдельных людей развиваться в данном направлении. Они должны вдохновить учеников собственным примером. Чему бы человек ни учился, все полезно, все строит его на тонком плане соответствующим образом. И если человек увлекся данной системой обучения Меркаба, он может не полететь в настоящей жизни, если это не включили в его программу по причине недостаточного развития требуемых качеств. Но он сделает с помощью систематических занятий необходимые построения внутри себя. А это позволит ему перемещаться в следующей жизни так, как он мечтает сейчас. В случае же, если высшие включили в программу человека полеты, то изучение данной практики и тренировка в течение определенного времени могут привести его конструкцию к готовности к полетам.